и главный приз получила советская картина «Майя Плисецкая», опуская эмоции. Вернувшись, я начал искать, кто ездил, какой приз, где он. И вышел на работника совэкспортфильма Александра Борисовича Махова. Понимаете, Василий Васильевич, ни вас, ни Плисецкую не могли найти, и на фестивале попросили полететь меня. Странно, ведь я каждый день хожу на студию, и Плисецкая аккуратно вешает табель в Большом театре, так что найти нас было бы нетрудно. Ну, этим не занимался я, а ЦК, и могу вам сказать, что фильм прошел с большим успехом и завоевал первый приз. Поздравляю. Спасибо. Мне интересно, кроме приза, было денежное награждение. Да, мы получили 1 000 000 лир. Это около 1000 долларов. И где же эти деньги? Сдали в казну. А мне ничего не полагалось. Ну, это надо обратиться в Министерство финансов, и они решат. А сам приказ? Его-то хоть и можно получить. Конечно, обратитесь в главк. Кстати, хорошо бы, если вы и Плисецкая напишите в дирекцию фестиваля письмо с благодарностью. Так принято. И весь разговор. Я растерялся и не спросил, а принято ли скрывать приглашение на фестиваль, зажухивать деньги, не уведомлять режиссера и студию, что картина награждена, не вручать приз группе и так далее. Потом знакомые сказали мне про Махова: «Ну, это большое КГБ. Он ездит на фестивали по заграницам, это его специальность. И врет он, что не могли найти вас в мае. Сам себя командировал, так было удобнее». Тут я его проклял и начал выцарапывать приз и добиваться денег, ибо сидел в долгах по поводу строительства кооператива. Долго я ходил по главку из кабинета в кабинет, и, наконец, нашли приз и все документы где-то на шкафу и сунули мне в полутьме коридора. А в торжественной обстановке все это получил дорогой товарищ Махов в далеком итальянском городе Бергамо. И, привезя в Москву, швырнул куда-то в пыльный кабинет главка. А когда я пришел в родимое Министерство финансов, то там чиновник вышел в проходную, меня не пустили дальше, и сказал: «Ну, вы и насмешили меня, дорогой товарищ, пришли в Министерство финансов просить денег». «Какие они, однако, здесь смешливые», — подумал я. Но все же через несколько месяцев отвалили мне месячный оклад в 200 рублей за картину, которая принесла им 1000 долларов. А проклятие мое подействовало. Вскоре Махов, сопровождая каких-то иностранных кинематографистов в квартиру музея Пушкина на Мойке, не удержался и украл миниатюру со стены. Был пойман с поличным. На этом карьера его кончилась. И по фестивалям стали ездить другие чиновники, а не Александр Борисович. 24 сентября у папы случился инфаркт. После Сочи приступил к дебюту молодых. 27 ноября. В Доме кино премьера Плисецкой, которая прошла с большим успехом. А потом все поехали к нам, где был Глинтвейн с бутербродами. 21 декабря. Приехали Эльза и Арагон. Смотрели мою картину. Арагон сказал, мне предложили представить группу Гамлета на премьере в Париже. Я согласился, но, увидев картину на предварительном просмотре, отказался. А если мне предложат представить ваш фильм, Это сделаю с удовольствием.